Глава шестая. Однажды, придя в обычное время, я застал Луизу в слезах, расстроенной. Она объявила мне, что обстоятельства ее призывают в Париж, причем неизвестно, когда она вернется и вернется ли вообще. Я был как пораженный громом и плохо слышал дальнейшие подробности грядущего бедствия. «Я еду с вами», — сказал я, вставая. Луиза посмотрела на меня с удивлением сквозь слезы. «Вы думаете?» — проговорила она и смолкла. «Я не могу жить без вас. Это равнялось бы смерти». И я долго и горячо говорил о своей любви и готовности следовать за моей любовницей куда угодно, ходя по комнатам взад и вперед, мимо уже не плачущей госпожи де Томбель. Наконец, когда я умолк, раздался ее голос, серьезный и почти сердитый. «Это все прекрасно, но вы думаете только о себе. Я же не могу являться в Париж с готовым любовником». И, стараясь улыбкой загладить жестокость первых слов, она продолжала. «Был бы один выход, но не знаю, согласитесь ли вы на это». «Я на все согласен, чтобы быть вместе с вами». «Уезжайте со мной, но в качестве моего слуги». «Слуги?» — невольно воскликнул я. «Только для других, ненужных нам людей вы назовете слугою. Для меня же вы будете... Ты будешь моим Эмме, любимым, желанным господином». И, обвив мою шею руками, она покрывала мое лицо быстрыми и короткими поцелуями, от которых кружится голова. Мы условились, что за день до отъезда госпожи де Томбель я найду предлог куда-нибудь отправиться по делу, поеду в другую сторону, где на первой станции и дождусь Луизы. Так все и вышло. В дождливые сумерки я выехал верхом по знакомой с детства грязной улице, в развивающемся от холодного ветра плаще, думая о бледном лице мадемуазель Бланш, которая смотрела, прижав нос к оконному стеклу, на меня отъезжающего, и другом, кругловатом, с веселыми карими глазами, с прямым несколько приподнятым носом, которые я увижу на маленькой станции далеко от родного города, покидаемого, может быть, навсегда. И не только от дождя, моросившего мне в глаза, были мокры мои щеки.